Такая бритва со старта улетает крыша. Дай обороты выше и за два квартала слышно. Под карбоном табун, позабудь табу. И вдоль Москвы реки, как по Малибу. Лютые моторы, высотки из бетона. Сам себе пилот и штурман в режиме турбо. Пулей в трафик, рикошетом гравий. Асы знают трассы асфальтового ралли. Летит, будто поворотом мяч с пенальти. Дрифтит, крутит за носа, как вальс Вивальди. А чтобы знали все, чей это Гелендваген. А чтобы знали все, это гелик Вани. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеса глопнут мусора на вахте. Кто не знает Ваню, Ваню знают все. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеса глопнут мусора на вахте. Кто не знает Ваню, Ваню знают все. Он на матовых, у матовых, а лето жарит. За полминуты до Марса, как лето Джаред. Это опасная игра, но Ваня любит драйв. Пожелает драйверу Lucky Strike. Адский гаджет нарушает сон мирных граждан. Чтоб утолить его жажду, нужно пару скважин. Как муха с подоконника стартует от подъезда. Но всем и так известно, чье это парка место. Это такие сани, что едут сами. В таком дизайне, что об этом ходят саги. Ну что стоишь, разинув рот, как пеликан. Уступи дорогу Ване с геликом. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеса глопнут мусора на вахте. Кто не знает Ваню, Ваню знают все. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеса глопнут мусора на вахте. Кто не знает Ваню, Ваню знают все. Гелик-ва, гелик-ва, гелик-гелик-вани. Гелик-гелик-гелик-гелик-вани. Гелик-ва, гелик-ва, гелик-гелик-вани. Гелик-вани. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеса глопнут мусора на вахте. Кто не знает Ваню, Ваню знают все. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеса глопнут мусора на вахте. Кто не знает Ваню, Ваню знают все.